«Фи, Кока, ты же не мальчик. А я, кстати, уже не девочка, чтобы пить пиво на бульварной скамейке». «Приходится признать, ты всегда была женщиной интеллигентной». Ольга не заметила или не захотела заметить насмешку. «Давай сходим куда-нибудь, посидим, как приличные люди». «Да, туда, где сидят твои приличные, меня вряд ли и пустят». Он оглядел свой костюм. «А, ерунда, пойдем». «Дамы приглашают кавалеров?» «Приглашают, приглашают, пошли». Они встали и направились в сторону Тверской, где неподалеку от площади Маяковского Ольга знала небольшой, не очень дорогой, но вполне приличный пивной ресторан, куда они уже давно собирались зайти с Кульчицким, обожавшим пиво. Ольга заказала 300 граммов водки, пива, креветок и большой кусок мяса для Коки. «Пусть поест, будет добрее. Но сперва... сперва пусть выпьет, а то какой-то он неразговорчивый». Через 2 часа, когда они вышли из ресторана, Ольга знала все, что могло ее интересовать из жизни бывшего любовника. Знала, что через 1,5 года после отъезда жены он потерял работу, откуда его выгнали за пьянство. Что еще через некоторое время он лишился квартиры, в которой до развода жил вместе с женой, так как обменял ее на меньшую и переехал в однокомнатную где-то на Щелковском шоссе. Там же, довольно скоро пропив деньги, полученные за разницу в площади, он и пристроился на работу ночным сторожем на какой-то склад. Теперь уже никто и ничто не мешало ему пить, и он пил, стараясь заглушить воспоминания о маленькой дочке, которая росла без него где-то далеко на итальянской земле. Потом началась перестройка, и разрешили приватизировать квартиры. И однажды Кока, который к тому времени уже 3 раза повалялся в больницах, встретил своего бывшего знакомого по АПН, фотокора Женю Баранова, который много лет был его собутыльником. Женя Баранов, который тоже был не в лучшей форме, сказал, что собирается продать квартиру, купить дом в Рязанской области и жить на полученные деньги на природе, чтобы не сдохнуть. Мысль Коке понравилась, и он занялся продажей квартиры. Получил он за нее $1000, что по тем временам было суммой очень большой, и купил дом в красивой деревушке на берегу Оки в 300 километрах от Москвы. Переехал он в конце апреля, когда, как говорят, природа пробуждается к жизни, и перемена места подействовала на него благотворно. Он занялся благоустройством нового жилья, пить почти перестал, и уже через несколько недель его трудно было узнать. Но лето кончилось, наступила осень, дороги развезло, выходить из дома не хотелось, и он сидел у окна, глядя на огромное поле скошенной пшеницы, заливаемое дождем, думал о Насте, и на него снова наваливалась тоска. И чтобы скоротать время до весны, ему оставалось только пить. Так продолжалось несколько лет. И продолжалось бы, видимо, до сих пор, если бы в один прекрасный день, напившись, он не заснул в постели с зажженной сигаретой. Дом сгорел, сам он оказался на месяц в местной больнице, и так как возвращаться оттуда ему было некуда, Кока отправился в Москву. «О чем же его попросить?» — думала Ольга. «Убить Адамыча? Невозможно. Адамыч не выходит даже из своего кабинета. Кроме того, Ева прекрасно знает Коку, поэтому речи не может быть о том, чтобы прикинуться сантехником или точильщиком или кем-то там еще. Убить Григория Михайловича? Конечно, это был бы наилучший выход, но это тоже опасно. Если Кока попадется, то ее Ольгу вытащит на свет Божий. С какой стати он будет ее выгораживать? Да и сам Григорий Михайлович не дурак. Она как-то была у него в квартире. У него 100 замков и 100 глазков. Коку он не впустит. Еще бы! У него столько сокровищ.